Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира 2 декабря выступил с призывлением, в котором говорится, сразу после того, как 23 ноября было заключено Южнокорейско-японское соглашение об охране военных информаций, командующий американскими захватническими войсками Южной Кореи открыто похвалил своих южнокорейских марионеток, твердя, что указанное соглашение способствует повышению способности к реагированию на северокорейские угрозы и координации действий американо-южнокорейских объединенных войск. Билли Дон, в свою очередь, распространил приветственное заявление Министерства обороны США, заявило, что по сей день американцы оказывали активную поддержку заключению Японо-Южнокорейского соглашения об охране военных информаций, считая его весьма важным и положительным шагом. До этого бывший помощник заместителя госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона высказал, что правительство США давно одобряло заключение упомянутого соглашения между Южной Кореей и Японией, а порой соучаствовало в их дискуссии. И тем стало ясно, что именно при распоряжении и закулисном дирижировании США южнокорейские правители, невзирая на небывалый политический кризис и категорический протест всех своих жителей, решились на подписание с Японией соглашения об охране военных информаций и тем более южнокорейско-японское военное соглашение направлено в конце концов на реализацию американской стратегии господства над Азией. На данном этапе, когда южнокорейские власти согласились принять американскую систему СААД и заключено между Южной Кореей и Японией соглашение об охране военных информаций, в активную фазу приступила гегемонистская стратегия Америки, намеревающаяся взять верх в Северо-Восточной Азии и обуздать соседние державы. Этим удвоилась угроза безопасности на Корейском полуострове и в регионе. В целях дальнейшего укрепления военного сговора между Южной Кореей и Японией, ныне американцы подбивают их на подписание соглашения о материальной помощи между южнокорейской армией и японским отрядом самообороны, согласно которому обе стороны будут активно сотрудничать в случае чрезвычайных обстоятельств на Корейском полуострове, помогая друг другу военными материалами. Факты лишний раз показывают, что США играют ведущую роль в нарушении мира и стабильности, в повышении военной напряженности и риска войной на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Соединенным Штатам Америки следует отрешиться от анахронической и враждебной политики в отношении Кореи и несбыточной мечты стать властелином Азии и, в частности, от попытки сфабриковать опаснейший военный треугольник, что повлечет за собой серьезные последствия. Весь южнокорейский народ не должен ни в коем случае допустить попытку США сделать Южную Корею полем ядерной войны держав и сильнее вести борьбу за скорейшее изгнание из власти предателя Пак Кын Хи, которая в надежде сохранять свое жаркое существование без колебания продает американским и японским патронам достоинства и интересы нации, борьбу за аннулирование предательского соглашения с Японией, подчеркивается в призыве линии.